Глава 17. В дремотной утренней тишине наверху застучали шаги. Глуховато донеслись голоса. Загрохали двери. Здесь, в подвале, особенно слышны были эти двери. Временами от их громкого стука даже сыпалось с потолка. Рыбак не спал. Подогнув ноги, молча лежал на боку под стеной и слушал. Теперь все его внимание сосредоточилось в слухе. Окошко вверху понемногу светлело. На дворе, наверное, уже рассвело, и в камере также становилось виднее. Из ночных сумерек медленно выступали тусклые, измятые, как бы изжеванные фигуры арестантов, пересмиревшие демчихи напротив, в углу неподвижного с угрюмым видом Петра. Васи, правда, еще не было видно в темноте под окном. Сотников, как и прежде, лежал на спине рядом и шумно дышал. Если бы не это его дыхание, можно было бы подумать, что он не живой. Наступал трудный, наверное, последний их день. Они все предчувствовали это и молчали, каждый в отдельности переживая свою беду. Сапоги наверху затопали чаще. Непрестанно грохала дверь, и вдруг в подвал ворвался разговор со двора. Рыбак поднял голову, слегка прислонился затылком к стене. Слов невозможно было разобрать, но было очевидно, что там собирались, видимо, строились. Но почему никто еще не спустился в подвал, будто забыли о них? Кто-то прошел возле самой стены, послышался близкий скрип подошв на снегу. Невдалеке от окна что-то звякнуло. Затем громко раздался грубый с хрипотцой голос. «Да тут три всего! А шуфлищ была, шуфлю посмотри! Что шуфля, лопаты нужны!» Снова что-то металлически зазвякало. Потом проскрипели шаги, и опять поблизости все стихло. Но этот короткий разговор всколыхнул рыбака. «Зачем лопаты? Лопаты только за тем, чтобы копать. А что теперь можно было копать по зиме? Окоп, канаву, могилу, наверное, могилу, но для кого?» И тут он вспомнил, видно, действительно умер тот полицай. Он повернул голову, вопросительно взглянул по сторонам. Демчиха из-под смятого платка также тревожно, понимающе смотрела на него. В углу, в напряженном ожидании, застыл Петр. Никто не проронил ни слова. Все вслушивались, сдерживая в душах страх и неуверенность.